Глава 19. Будильник протарахтел над ухом в 5 утра. Обычно на сборы мне хватает 10 минут, если с вечера все готово. Но сегодня ждала двойная дорога. За Леной, а потом на кирпичики. Да и позавтракать не помешает. Кто его знает, когда удастся перекусить. Женька не проснулся, но заворочался, что-то бормоча во сне. Я бы и не придал значения невнятному бормотанию, но зацепило слово «звезда». Тихо ступая, я подкрался к соседской койке и прислушался. Не та звезда. Опасно. Не вор. Я не вор. Опасно. Не вор я», — лепетал Женька, не просыпаясь. Бред. Не время. Отдам. Все отдам. Не время нынче. Ба!» Товарищ громко вскрикнул и подорвался на койке, глядя широко раскрытыми глазами в пустоту. Я замер, стараясь не привлекать к себе внимания. Не знал, что Женька страдает лунатизмом или это от переизбытка эмоций. Минут 5 ничего не происходило. Друг по-прежнему сидел на кровати с ровной спиной, таращась в никуда. Я колебался, не зная, окликнуть или не стоит. Где-то читал, что лунатиков лучше не трогать. Испугаются и что-нибудь да натворят. Хотя, что Жека сумеет натворить в постели? Принять решение я не успел. Товарищ так же внезапно, как и подорвался, рухнул обратно на подушку, свернулся калачиком и засопел. Я постоял, подождал. Но Женька уснул спокойным сном человека, которого не беспокоят никакие дурные мысли и тревожные видения. Накрыв друга простыней, я тихо развернулся и потопал ставить чайник, чистить зубы и умываться. Общежитие впечатляло пустотой и тишиной. Коридоры, выкрашенные в темно-зеленый цвет, воняли свежей краской и навевали мысли про грядущий зомби-апокалипсис, о котором в будущем только ленивый не будет писать книги и снимать фильмы. Оперативно переделав все утренние дела, я вернулся в комнату, сдернул с вешалки легкую ветровку, прихватил рюкзак со всем необходимым и покинул общагу. Вахтерша недовольно ворчала, отпирая входную дверь, но я молчал, не поддаваясь на провокации. Меньше знает, крепче спит, лучше фантазирует. А богатая фантазия, как известно, хороший способ избежать старческого маразма. Но это не точно. Воздух пока еще пах свежестью и морем. Но уже практически не бодрил. Вместе с рассветом в город заходила летняя жара. Я закинул рюкзак на плечи, скорым шагом потопал в сторону автовокзала за велосипедом. С охраной рассчитались с деньгами, потому как пиво, которое обещал за стоянку, забыл купить. Сторож недовольно поворчал, но благодарность бумажками принял. Я оседлал велосипед и помчал со знакомой дорогой в сторону своего дома. В голове почему-то крутились Женькины слова о том, что звезда не та, и неожиданно всплыла детская песенка-дразнилка, которую мы кричали вслед городской сумасшедшей. Что-то в ней было про звезду. Я напряг память, припоминая. Я шамая, красивая, я шамая, счастливая. Ты скажи нам, шамая, почему во лбу звезда? Где ты спрятала печать, чтоб сокровища достать? Бахомета призови, всех деньгами одари. Шамая ты, шамая, голова садовая, приложись колбом к стене, золото достань ко мне. Откуда взялась эта дурацкая песня? Кто придумал слова? Связаны они с легендой о княжеских сокровищах? Или все, что я в детстве слышал о несчастной женщине, пустой вымысел, досужие фантазии людей, которые боятся всего странного, а страх прогоняют агрессией? Я крутил педали, пытаясь найти в словах песни какой-то особый смысл. Мысленно соединял первые буквы строк, вдруг из них получится слово. Короче, пытался размышлять или анализировать текст, насколько хватало моей фантазии. Но ничего дельного в голову не приходило. Решил рассказать Лене. У девчонки светлая голова, глядишь, что-то и заметит. Но для начала хорошо бы записать эту песенку-обзывалку. Девушка ждала меня у подъезда. Но не одна. Оба бати, Блохинцев и мой, Вышли ее провожать. Черт, только этого мне не хватало. Что я им сейчас скажу? Мы же с Леной даже легенду общую не придумали. Куда и зачем мы прёмся с утра пораньше? «Доброго утра, Николай Николаевич, Степан Иванович!» Поздоровался я, натянув улыбку. «Привет, Лен!» «Приветствую, Алексей!» Отозвался доктор, дождался, когда я слезу с велосипеда, и протянул руку. Следом подошел мой отец. Мы с ним поручкались. И замерли напряженным треугольником, оставив девушку стоять в сторонке. Лена порывалась что-то сказать, но кивнула мне и отступила, закусив губу, нахмурив брови. «Лена сказала, куда вы собрались?» — начал Блохинцев. Я мысленно чертыхнулся, натянул на себя покерфейс и продолжил молча слушать. «Нам с Николаем история не нравится», — подхватил мой отец. «Но, судя по настроению Елены, нам не удастся вас отговорить». Пауза. И оба выжидательно на меня уставились. И что я мог им сказать? Меня эта история с сокровищами тоже напрягает. Вот только мне не оставили выбора. Причем, будь я один, порыпался бы, подергался, отказался в конце концов. Ничего бы мне в принципе не сделали. Ну, максимум поугрожали. На крайняк толпу излупили, чтобы склонить к сотрудничеству. Но Лена — мое слабое звено. И неважно, когда и как эта голубоглазая стрекоза умудрилась стать моей персональной точкой уязвимости. Важно, что меня теперь есть чем прихватить. К тому же сама девчонка до конца не осознает, куда мы встряли. Для нее это большое летнее приключение, благодаря которому она, возможно, станет героиней местного масштаба. Если, конечно, мы отыщем что-то стоящее в катакомбах, кроме десятка странных монет и старого сундука, набитого никому не нужными схемами. Я молчал. Мужики смотрели на меня выжидательно, но я продолжал играть в молчанку. Мне реально нечего им сказать. Я не знал, о чем они разговаривали вчера с девушкой, что Лена рассказала отцу с соседом, что оставила за кадром. Поэтому вежливо ждал продолжения, мысленно прикидывая, сколько времени мы уже потратили на разговоры и успеем ли теперь вовремя добраться навстречу. Не хотелось опаздывать. Я дал слово. А свое слово я привык держать. «Папа», — попыталась вмешаться Лена. «Подожди, дочь», — покачал головой Николай Николаевич. «Алексей, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Из объяснений Лены мы поняли, что вы собрались в некую разведку, проверить догадки». И снова пауза. Не дождавшись ответа, доктор продолжил. «Не спрашиваю, зачем вам понадобилась звезда Степана, но прошу, будьте осторожны». Блохинцев протянул мне папку. Я ее принял, поблагодарил кивком. «Здесь некоторые бумаги, включая карты и знак. Надеюсь, пригодятся. Лена сказала, что вы пытаетесь разгадать головоломку». «Что ж, в этом моя дочь ничуть не уступает моему сыну». «Алексей», — вклинился отец. «В папке, кроме схем, старая карта города, на всякий случай. Бумаги и карандаши. По возможности зарисуйте все, что обнаружите. И будьте осторожны». Я слегка растерялся. Честно говоря, не ожидал такого кредита доверия. Малознакомый парень тащит молоденькую девчонку в какие-то малоизученные подземелья, а его мало того, что не послали куда подальше, дочь не заперли, так еще и помогают по мере возможностей. «А по поводу кругов с лучами вернетесь, поговорим. Есть у меня списочек домов с такими отметинами». Протягивая ладонь, подмигнул мне отец. Мы снова обменялись рукопожатиями. Пока я упаковывал папку в рюкзак, Лена поцеловала отца и обняла дядю Степу. Я хмыкнул про себя. Чисто сцена из дешевого фильма, когда вся надежда на молодых и дерзких, потому как старики уже не могут или просто не хотят, предпочитая комфорт и безопасность. «И все-таки я бы рекомендовал вам остаться и не ввязываться в эту авантюру», — Николай Николаевич обращался к дочери. «Ну, папа, мы вчера все обсудили, мы не можем», — воскликнула девчонка, схватила рюкзак и начала тыкаться в лямки. «Да подожди ты», — вздохнул доктор, отобрал мешок и помог дочке пристроить его на спину. «Имейте в виду, до утра не вернетесь, начнем поиски», предупредил напоследок доктор дядя Коля. Мы кивнули, оседлали велосипеды и, наконец, отчалили. «Не наломайте дров и будьте осторожны», пожелал Степан Иванович нам вслед. Я махнул рукой, и мы помчались на кирпичике, больше ни на что не отвлекаясь. По времени вроде успевали. Если ничего не случится по дороге, то в первый зал мы прибудем вовремя. Плюс дорога до тупика, проход в сундучную комнату, и если все пойдет гладко, то примерно часа через 2-2,5 начнем спуск и продолжим поиски княжеской казны и прочих сокровищ, в которые я не хотел ввязываться, но все-таки встрял. Странная ирония у судьбы или высших сил, или кто там закинул меня в это время. Мой отец, получается, отказал своему сыну в правде, изменил его судьбу. Если, конечно, принять во внимание, что покойный архивариус Федор Васильевич не впал в маразм и не выдумал историю про хранителей. Не верю я в такие вещи. Каким бы ни был человек, рано или поздно у него возникает ситуация, в которой требуются деньги. А тут вот они, лежат под ногами. А главное, никто про них не знает. Да, в советское время в ломбард с царской цацкой не попрешься просто так. Но при желании можно найти ходы, выходы, решить вопрос, не привлекая внимания всяких разных органов. Спектакль, к примеру, разыграть, как в бессмертной комедии Гайдая, получить свои проценты от государства и жить спокойно на полученные деньги. Поэтому я сильно сомневался, что под землей осталось хоть что-то из ценностей, привезенных в наш Энск на хранение. Тут либо сама охрана постаралась, либо все-таки большевики к рукам прибрали. Либо история про ограбление поезда правдива, и обе казны, и петербургская, и княжеская, сгинули в жерле революции, так сказать, в умелых руках неизвестных грабителей. Ну, а остатки, которые не успели вывести, распределили между собой местные власти. И вся недолго. Мои выводы практически идеально вписывались в историю, если бы не мое попадание сюда, в это время. И не стремление любых властей скрыть все ходы-выходы в подземные тоннели. И безопасность здесь совершенно ни при чем. Даже сейчас вполне можно организовать для археологов и историков изучение Энского подземелья, не переживая о последствиях. Вот только ни в советское время, ни в мое эта идея никому из вышестоящих инстанций не зашла. Значит, есть что скрывать? Опять-таки, если брать во внимание мое попаданство и неожиданно всплывшую историю с кладом, на ум сразу приходит фраза «От судьбы не уйдешь, как бы ни старался ее изменить». Я-то и не стремился, но отец приложил все усилия, чтобы его сын не стал этим самым загадочным хранителем. И сам отказался, и мне никогда не рассказывал эту странную историю. Поверил бы я? Не факт. Но уверен, батя не поднимал эту тему ни из-за моего махрового прагматизма. Мысли опять пошли по накатанной дорожке и свернули к смерти родителей и жены. Но занырнуть в знакомое размышление я не успел. Мы прибыли на место. «Лёш, ты чего такой?» — поинтересовалась Лена, соскакивая с велосипеда и затаскивая его в кусты. «Какой?» «Ну, смурной, что ли? Задумчивый какой-то». Лена смешно сморщила нос, пытаясь подобрать эпитеты под мое настроение. «Тебе показалось!» — улыбнулся я. Спрятал свой велик и кивнул девчонке. «Ну что, двинули?» «Двинули», — согласилась девушка, но почему-то не торопилась выходить из зарослей. «Лен, ты чего?» — удивился я. «Лёш, что-то мне не по себе», — вздохнула отважная искательница сокровищ. «Дурное предчувствие?» — пошутил я. «Да». Совершенно серьезно, не улыбнувшись, подтвердила Лена. «Вернемся?» «Ты же слово дал!» Девчонка вскинула голову и удивленно посмотрела на меня. «Ну, ты вернешься, я пойду», — пожал плечами. «Думаю, мы и вдвоем с Сидором Кузьмичем справимся. Чай не глупее некоторых. Еще шире улыбнулся я и попытался шутливо щелкнуть хмурую девушку по носу. Но Лена не приняла шутку. Отстранилась, продолжая серьезно на меня смотреть. «Мне вчера показалось...» Девушка замялась. «Что показалось?» Терпеливо уточнил я, стараясь не смотреть на часы. А то еще решит, что я ее подгоняю или мне неинтересно. И все. Замолчит. Клещами не вытащишь информацию. «Ну, ты когда уехал, я пошла домой». «Пошла? А велик куда дело?» — удивился я. «Рядом катила. Захотелось пройтись», — пояснила девчонка. «Пошла ты пешком», — повторил я. «И что тебе показалось?» «И мне показалось, что за мной кто-то следит», — выпалила Лена на одном дыхании, не сводя с меня глаз. Если она думала, что я рассмеюсь и не поверю, то ошибалась. Я помрачнел. Только этого не хватало. Я прижал палец к губам и тихо скользнул в сторону кустов. Осторожно выглянул из-за веток, стараясь не шуметь и не светиться. Утро наполнялось звуками, едва слышно шумели волны, облизывая берег, но ничего подозрительного я не заметил. Если кто-то и следил вчера за девушкой, то либо это была случайность, как моя встреча с Игорьком на вокзале, либо ей в самом деле показалось. В этом времени нет мобильных телефонов, так что Кузьмич отпадает. Нереально оперативно организовать слежку, не имея связи. Я хмыкнул, если только морзянку кому-то не отбил. Но это звучало как полнейший бред. А конкуренты, если таковые и правда имелись в этой охоте за сокровищами, за нами точно не следили. Сложно не заметить посторонних на пустынном берегу моря и на узкой тропе в лесопосадке. «Ну что?» — тревожным шепотом уточнила Лена за моей спиной. «Чисто, никого нет. Идем?» «Ты мне веришь?» — перед тем, как шагнуть на тропинку, спросила девчонка. «Верю», — совершенно искренне ответил я, и мы, наконец, двинулись в подземелье. Знакомым путем всегда легче идти, так что добрались мы с Леной до первого зала достаточно быстро. Сидор Кузьмич как и не уходил никуда. Сидел за столом, пил чай из стеклянного стакана с подстаканником. «Однако, любит особист комфорт. Не как княжеские гены сказываются», — пошутил я про себя, вслух же поздоровался. «Доброго, здравствуйте, Сидор Кузьмич. Мы прибыли. Как оно ничего? Как ночь прошла?» «Здравствуйте, Алексей. Лена», — ответил мичман, не обращая внимания на мои шутки. «Мы готовы». «Чаю», — гостеприимно предложил Кузьмич, словно мы находились у него в гостях, а не под землей. «Нет, спасибо, время, знаете ли, не терпит. Нас наверху ждут», — ответил я за нас двоих, глядя в глаза начальнику. «Есть, напрягся. Принял мой намек. Услышал и понял. Угрожать оставленной запиской и словами отца Лены я не стал. Кузьмич не дурак, все прекрасно понял». «Так что, идем?» — поторопил я. «Готовы». «Как пионеры». «Говорю же, на адреналине из меня юмор так и прет. И не всегда адекватный». «Идем. Ты первый, я замыкаю, Лена в центре», — распорядился Сидор Кузьмич, и мы выдвинулись к тупичку. Шли молча и быстро. Также в тишине оперативно открыли тайную комнату, прошли по рукаву и вышли к сундуку. После нашего ухода Кузьмич, видимо, продолжил свое развлечение — и разобрал все бумаги по стопкам. Спрашивать, каких схем больше и есть ли новые, я не стал. Захочет, сам расскажет. Не захочет, меньше знаешь, дольше проживешь. Мы снова отодвинули сундук, поменялись местами. Теперь впереди шел мичман, я замыкал наш маленький отряд. И также молча начали спуск к очередной загадке. На пятачке пришлось потолкаться, но в конце концов мы умудрились разместиться с максимальными удобствами, чтобы не мешать друг другу. Еще раз внимательно оглядели место с помощью трех мощных фонарей, которые выдал нам Сидор Кузьмич, но не обнаружили ничего нового. «Так что там с твоей идеей, Алексей?» — нарушил молчание особист. «Вот сейчас узнаем», — негромко ответил я и достал из кармана ключи с двумя брелоками.